истемией. Прижавшись в уголке, закрыв до половины лицо платком, Варька тупым и безнадежным каким-то взглядом глядела в черное окно. Так, Захар тяжело переступил с ноги на ногу. «Пестемей Макаровна, поговорить надо, давайте, а помолитесь завтра. А я вот что скажу вам, касатики», строго поблескивая голубыми, чистыми даже в старости глазами, проговорила Пестемея, выпрямляясь. «По какому такому праву вы вломились сюда? Слава Богу, по советским законам мешать богослужениям запрещается». Тогда Большаков жестко проговорил. «А сегодня помешаем. Кончайте свои молитвы, живо!» Колесников шагнул было к столу, но Большаков удержал его. «Мы будем жаловаться», — предупредила Пестемея. Большаков погладил усы и снял фуражку. «Кто тебе запрещает? А сейчас в самом деле кончайте. Ты знаешь, я не полезу в те ваши дела, куда не положено». Пестемея это знала. Она обиженно поджала высохшие губы, пробормотала что-то невнятно. Старухи одна по одной зашаркали к выходу. Поднялась и Клашка. «А ты останься, пожалуй, Клавдия», — сказал Корнеев. Когда все, кроме Клашки, вышли, Захар прошел к столу, сел на табурет, отодвинул в сторону Библию. Пестемея, торжественно сложив на груди руки, стояла рядом, как столб. «Что это вы за песню тут пели?» — спросил Захар простуженным, ничего хорошего не предвещавшим голосом. Вся строгость в пестемейной позе сразу как-то растаяла, хотя руки она по-прежнему держала сложенными на груди. В глазах проступило недоумение. «Так, обыкновенная песня божественного содержания». «Ты не юли, бабка», — вмешался Колесников. «Не об содержании пока речь, об музыке». «Никакой музыки у нас не было». «Пестемея, не притворяйся-ка в самом деле», — чуть повысил голос Корнеев. «На какой мотив вы приспособили божественное содержание вашей песни?» Пестемея, наконец, опустила руки, беспомощно и чуть заискивающе улыбнулась старческой улыбкой, сбивчиво забормотала. «Так чего уж? Мы уж вроде похожи, правда? А мне невдомек. Вот что я тебе скажу, Пестемея Макаровна». Большаков пристукнул кулаком по столу. «Ты не представляйся глупее, чем есть. Все тебе вдомек. Услышу еще раз эту песню. Будем ставить вопрос о закрытии вашего молитвенного заведения. Поняла?» как же», — поспешно закивала головой пресвитерша. «Ты законы об религии хорошо знаешь», — усмехнулся Колесников. «Когда-то ногтем в Конституции статью отчеркнула, которую мне Юргин в нос совал. Но и мы знаем условия прекращения деятельности всяких религиозных общин. И не позволим государственный гимн похабить. Господи! Слово-то какое! Слово хоть и грубое, но точное», — сказал Большаков. «А теперь еще насчет молодежи. Мы не раз говорили с тобой об этом и по-хорошему, и по-плохому». Пестемея снова сложила руки на груди, приняла торжественный вид. «Ты, Захар, напраслину не возводи. Не приманиваю я сюда молодежи. Одни старухи. А Варька? Сами же видели». «Что Варька?» Пестемея холодно блеснула глазами, поглядела на Клашку. «Уж коль на то пошло, это дело каждого, верить в Бога или нет. Свобода совести, по-вашему. Я никого не принуждаю. Вон и Клавдию мы тут не принуждали. И не на веревке сюда ее привели. Пришла, сиди, слушай, не прогоним. А западет хорошее слово в душу, согреет теплом божественным. И уж тогда, коль потребует душа излить за это благодарность Богу, перечить не станем. И сами помолимся, чтоб благодарность дошла и принята была с благословением. Для этого государство и молитвенные дома держать нам разрешило, так же и с Варькой». Разговор был долгим. На улице Захар сказал: «Не глупа, песню эту больше не затянут, а насчет молодежи, ох, глядеть надо, мужики». «Да глядим, кажется, и кроме Варьки вроде никто сюда не похаживает. Но ведь с Варькой...» — Корнеев чуть приостановился. «В детскую еще душу заложила ей Пестемея это самое слово Христово. Попробуй, вынь. Да что там Клавдия ночевать собирается? Клавдия? Никулина, кутаясь в платок, вышла из сеней и остановилась.